речью своего скромняги-командира. А сам командир ночью, когда отряд подходил к Черкову-займищу, откуда начинались низкие болота, сказал Устименке негромко и невесело: «Я, голубушка, не хвостун, а гипнотизер-самоучка. Когда у трети людей нет оружия, а другая треть состоит из больных и раненых, когда только одна треть боеспособна, выручить может лишь вдохновение». Володя промолчал. «Думаешь, не выведу?» — горячим шепотом осведомился Цветков. «Выведу. Мне все бабки всего мира ворожат. Я бессмертный, если за что берусь, делаю. Понятно вам, Устименко?» В последней фразе Володя послышалась угроза, и он улыбнулся. Но проклятый Цветков даже во мраке этой осенней ночи угадал улыбку и с неожиданным глухим смешком сказал: «А скептика и пессимиста, если он будет сомневаться в благополучном исходе нашей затеи, застрелю и не обернусь, даже если этим сомневающимся окажется мой коллега Устименко. На то мы прощения просим, как говорили в старину. Не нравится?» Они шли рядом, и Володя чувствовал на своей щеке теплое дыхание Цветкова. Все это могло, разумеется, быть и шуткой, но Устименко отлично понимал, что командир отряда сейчас вовсе не шутил. Он и улыбался, и, казалось, доверчиво дышал в щеку, но ради 38 жизней он не пожалел бы 39-й. Не тот человек. И именно здесь, после вдохновенных слов Цветкова, впервые за все эти дни с того самого мгновения, когда они, два хирурга, оперируя в зале ожидания станции Василькова, услышали от дежурного, что немецкие клещи сомкнулись за 107 километров на востоке возле Кургановки, Володя почувствовал себя совершенно спокойно. Спокойно, уверенно и даже весело. Возле Черкова-Займища начались маленькие чудеса. Рассеянный и учтивый доцент Холодилин, который по всем законам божеским и человеческим непременно должен был что-то спутать, как положено всем интеллигентным чудакам, решительно ничего не спутал, а повел отряд сносным путем через низкие болота. И даже обещанный им по расчету времени к 3 часам по полуночи сухой ночлег запоздал не более как минут на 40. Здесь было уже совершенно безопасно, на этом болотном острове. Здесь и костры развели, и обсушились, и Володя занялся перевязками, грубо ругая себя за то, что не выучился за всю свою жизнь выстругать ножиком шину полегче и поудобнее стандартной шины Томаса. Ведь и этой шины с тобой не было. Не было и ваты, но выручил старый конник Михаил Павлович, обратил Володина внимание на мох. «Его надрать, подсушить и хорошо», — уютно зевая, сказал Романюк. «Мы в свое время на Волыни очень даже им пользовались. Давай, доктор, изобретай ножик хлеб резать». И удивился. «Неужели вас этому в университетах не учили?» «Уж чему-чему». «Как же учили!» — со злым смешком вмешался Цветков. «Нас учили всему готовому, черт бы их задрал, всему готовому на всем наготовом». Уже рассвело, люди сытно поели пшенного кулеша, сваренного так, как приказал Цветков. Он во все вникал и за всем следил, даже за изготовлением кулеша. Потом была дана команда валиться спать. Для порядка командир выставил охранение, а потом, когда все уснули, долго совещался с интеллигентным проводником и со своим заместителем дядей Мишей Романюком, который все что-то бубнил, видимо, высказывая свою точку зрения. «В общем, будет по-моему», — услышал Володя, засыпая. «Ясно?» «Да уж еще бы не ясно», — подумал Устименко и тотчас же крепко уснул. Второй день пути был неизмеримо тяжелее первого. Из низкого желто-серого набухшего водой неба непрестанно лил дождь, болотная ржавая жижа хлюпала под ногами, гать, которую вел Холодилин, во многих местах прогнила, и тогда перед Володей горизонт точно бы сокращался, сам он казался себе человечком-коротышкой, шагая по колено в грязи, люди делались маленькими, почти лилипутами. Здесь, в этих заповедных местах, была своя жизнь.